Девять красных звездочек всего лишь спали с толщиной, но ослепительно яркие с бешеной скоростью устремились к Зориану. Дэймон бросился на перехват, но безнадежно опаздывал. Первые пять разбились о многослойный золотистый барьер брата, щит лопнул, но и заклятия погасли. Шестую Дэймон поймал сам, подставив выхваченное из кармана маленькое зеркальце. В отличие от прошлого раза с черным лучом принцессы, сейчас божественный артефакт выдержал, только на миг полыхнуло, и заряд лича исчез. Но три оставшихся заклятия летели прямо в Зориана. Высоко вверху группа Зака попыталась было прикрыть его, но огонь выпустил целый шквал ослепительно ярких белых лучей, не подпуская их к союзнику на земле. Распределенный разум Зориана видел угрозу глазами симулякрума, но не сдвинулся с места, продолжая стабилизировать ритуал призыва. Вместо него пришел в движение стальной куб под левой рукой. С негромким гудением ожили внутренние механизмы, и куб сместился, загораживая создателя от угрозы. Две крайние звезды вильнули в стороны, заходя с боков, но ничего не вышло. Парящий куб словно распался по швам, разделившись на 8 меньших кубов. Малые кубики даже не пытались перехватить летящие звезды, выстрелились неровные сферы вокруг Зориана, и между ними зажглась едва видимая голубая пленка силового поля. Заклятия на полной скорости врезались в щит и просто погасли. Вблизи еще можно было разглядеть секундную рябь на поверхности барьера, но и она тут же сошла на нет. К чести Лича, его это не смутило. Он просто продолжил бить залпами, расходуя черт знает сколько маны. Зорин даже забеспокоился за брата. Что будет, если Кватач Ичил решит избавиться от помехи и перенаправит огонь на него? К счастью, Дэймон и сам сообразил, что безопаснее всего рядом с Зорином, под прикрытием его барьера, и незамедлительно сместился за сферу. И сфера держала. Стальной куб Зорина вовсе не был простой заклинательной формулой или якорем оберега. Скорее он был ближе к голему и потребовал не меньших сил и бюджета, чем кроха. И пусть амулеты не способны творить заклятия, только поддерживать уже сотворенные магом, разработка Зорина весьма убедительно изображала мага-щитовика. Сумасшедшее количество защитных чар активно переключалось каждую секунду, какие-то ослабевали, какие-то выводились на полную мощность, образуя наиболее эффективные сочетания для каждого типа атаки. Управляющая защита ядро голема справлялась самостоятельно, не требуя ни мана, ни внимания парня. Что бы ни предпринимал Кватач Ичил, его удары не достигали цели. Заклятия сплошным шквалом молотили по защитной сфере, не причиняя ни малейшего вреда. Более медленные и мощные заклятия перехватывались заранее. Вращающиеся вокруг Зорина малые кубы плевали стеклянными шариками. Каждый куб имел собственное карманное измерение, доверху набитое зачарованными стеклянными снарядами. Шарика, как правило, вполне хватало, чтобы развеять или ослабить вражеское заклятие до безопасного уровня. С эктоплазменными конструктами и земляными големами разбирался Дэймон. Умная защита пропускала его заклятия, чего практически никогда не бывает, когда атакуешь сквозь щит другого мага. Сильвер Лейк и Джарнак вернулись на поле боя и старались помочь Личу, но Кроха, даже сражаясь с гигантскими костяными крокодилами, вполне успевал наносить ответные удары. В итоге ведьме и Красному пришлось больше сдерживать исполинского голема, чем атаковать. В какой-то момент Кватач Ичил, видимо, сообразил, что зря тратит ману. Атаки Лича даже не утомляли Зорина, защита работала автоматически. «Огонь!» — внезапно крикнул Кватач Ичил. «Помоги мне вскрыть этот черепаший панцирь! Тогда стряхни с меня этих придурков!» Рявкнул в ответ дракон, пытаясь достать крутящийся вокруг него молочно-белый пузырь. Кватач Ичил, присев, прыгнул и стрелой взмыл в небо. Дэймон растерянно смотрел вслед Личу, то ли гнаться за ним, покинув укрытие, то ли попытаться достать Джарнака и Сильверлейк. Решившись, брат атаковал Красного. Зорин полностью поддерживал его выбор. Да, отвлечь Кватач Ичила было бы полезней, но это, скорее всего, кончится смертью брата. Нет уж, лучше рискнуть самому. Образы бледного, истекающего кровью Дэймона, когда тот пожертвовал собой на выходе из петли, затопили его разум, мешая контролировать плетение. Нет. Нет, сосредоточься. Он уже привычно задвинул кровавые картины вглубь памяти, как делал весь этот месяц, и сфокусировался на текущей задаче. Призыв ангела. Он не имеет права ошибиться, иначе когда враги призовут кучу демонов, их будет некому остановить. Сражение в воздухе стало еще ожесточенней. Зака и Алани каким-то образом уличили момент и атаковали симулякром Лича на крыше поместья, пытаясь сорвать призыв демонов. Без особого успеха. Подлетевший Лич перехватил часть предназначенных двойнику заклятий. Да и обереги поместья Яску еще держались, несмотря на все происходящее. А потом случилось неизбежное. Кватач Ичил отвлек Зака так, что против Агани остались лишь Ксвима и Аланик. Дракон-маг мог бы с некоторыми шансами попытаться убить одного из них, но вместо этого решил прикончить Зориана. В принципе, вполне логично. Драконья боевая магия оперирует мощными чудовищными энергоемкими заклятиями, вроде людской артиллерийской магии, но без ее недостатков. Кватач Ичел не смог пробить барьер Зорина чистой силой, но если ударит дракон, то ничего слабее настоящего крепостного щита, как у поместья Яску, его не остановит. Мир вокруг замедлился, Зорин смотрел на Аганя, дракон смотрел на него. Желтые змеиные глаза дракона горели гордыней и презрением, чешуйчатые лапы распрямились, выпуская ревущую сферу раскаленного огня. Ревущую в самом прямом смысле. Зоря не знал, сделано ли это специально или просто так получилось, но чудовищный фаербол нёсся с оглушительным воем. Зоря не шелохнулся с места. Крутящиеся вокруг него кубики замерли и метнулись навстречу метеору, выстраиваясь кольцом. Джарнак и Сильверлейк попытались было убить Зоря, но пока нет защиты, но тут вмешались Дэймон и Кроха. Что до фаербола, он так и летел прямо в кольцо кубиков, хотя Зоря не сомневался, Агань может управлять полетом своего заклятия. Вероятно, дракон не сомневался, что пересилит любую доступную человеку защиту. Что ж, сам виноват. Влетев в кольцо, фаербол стал быстро замедляться, войдя в зону растянутого времени. Пузырь магии времени, где время куда медленнее, чем снаружи. У Агани расширились глаза, он попытался было выдернуть свой снаряд из временной ямы, но тут кольцо кубов сжалось, и гигантский фаербол просто исчез. А кубы тут же вернулись на орбиты вокруг Зориана. Выглядело так, словно чудовищное заклятие Аганя просто убрали в кладовку. И в принципе так оно и было. Фаербол переместился во внутреннее замедленное измерение куба, не то чтобы буквально заморожен вне времени, но очень близко к тому. Взгляд Аганя полыхнул ненавистью, но время было упущено. Секунды, выигранные для него Кватач Ичлом, прошли, Зак вернулся на поле боя еще более раззадоренным. К тому же Зориан практически закончил призыв. Он начал позднее, чем симулякром лича, но, похоже, обогнал его в плетении. И Кватач Ичл тоже это заметил. «Тебе придется какое-то время справляться самому!» — крикнул он и устремился к своему двойнику на крыше. «Мне надо кое-что ускорить!» И ритуал призыва демонов действительно пошел куда быстрее. Стиснув зубы, Зорин влил в каменный куб еще больше маны, увеличивая объем поглощаемой природной энергии. Его мастерство плетения достигло своего потолка. Даже с помощью симулякрома сияющий золотый куб заполнял все его сознание. Внезапно сокрушительная тяжесть исчезла, а потом сквозь струящееся искаженное небо над его головой легла исполинская тень. Это был тот же ангел, с которым они с Заком говорили в этом месяце. Или, по крайней мере, выглядел так же. Гигантские черные ветви с оранжевыми глазами вместо листьев, объятые светом и пламенем. Только в этот раз воплощение ангела было больше. Намного больше. Даже Кроха и Огонь казались детьми рядом с посланником неба. Из всех гигантов, что когда-либо видел Зориан, лишь пернатый червь Салротум мог сравниться размерами с ангелом. Ангел пришел не один, вокруг него парили движущиеся клубки белых крыльев. Словно их настоящие тела прятались в глубине этих перьев, и их было много, не меньше двух десятков. На фоне колоссального горящего древа глаз они казались крошечными, но на деле, пожалуй, были раза в два больше человека. Еще четыре ангела раза в два крупнее пернатых молча парили вокруг главного, звероподобные, с извивающимися гибкими телами, сочетающими черты льва и змеи, они держались в воздухе безо всяких крыльев. А еще у них не было голов, вместо них вокруг шеи вращалось кольцо белых масок, каждая с новым выражением лица. С прибытием ангелов все сражения в округе немедленно прекратились, Огонь тут же убрался к поместью Яску, укрывшись за его щитами. Азак, Свим и Аланик приземлились рядом с Зорином, спеша перевести дух и восстановить немного энергии. Но, переведя взгляд в сторону Яску, Зорин обнаружил, что пришли не только ангелы. Похоже, Кватач Ичл закончил призыв одновременно с ним. Вокруг поместья стояла армия демонов. Демоны были разными. Вокруг поместья их были сотни, не меньше трех десятков разных видов. Были черные коты ростом с человека, с кроваво-красными глазами, акульей пастью. Были здоровенные бледные гуманоиды, безглазые, четырехрукие, с гибкими хвостами и перьями вдоль спины. Были коричневые яйца, семенящие на тонких паучьих ногах. Бесчисленные человеческие тела скользили по поверхности яиц, чаще всего искаженные болью. Были огромные темно-красные розы, высящиеся на шипастых щупальцах. Их сторонились даже другие демоны, ведь щупальца непрестанно шарили вокруг, словно ища добычу. На одном из флангов построился отряд гуманоидных демонов, с копьями в руках, с головы до ног закованные в шипастую броню, они стояли строем, словно древний легион. В небе ранее слюну кружились отвратительные, похожие на личинок существа. Но при всей их многочисленности армия демонов не впечатляла. Да, их было много, но они были маленькими. Ну, по сравнению с главным ангелом. Зорин не спешил судить по размерам, но уродливые твари явно избегали смотреть на пылающее древо в небесах. Нет, кто беспокоил Зорина, так это мощный торс, парящий над демоническим конем. Этот демон был большим, не таким же большим, как ангел, но вполне мог сравниться с Аганем или Крохой, закованная в броню из костей, человеческих, звериных и таких, каких Зорин никогда не видел. Туловище демона было без рук и без голова, но в центре груди горел фиолетовым огнем глаз. Малые демоны сжимались от страха перед группой ангелов, но фиолетовый глаз всадника смотрел с отстраненным любопытством. На миг он посмотрел на Зорина, и тому хватило глупости встретить взгляд демона. Перед глазами все поплыло, сама душа задрожала от напряжения, могучая черная ветвь воткнулась перед ним в землю, разрывая зрительный контакт. У Зорина прояснилось сознание, и он спешно усилил духовные защиты, мысленно благодаря ангела. Вряд ли поединок взглядов убил бы его, но состязаться с могущественным демоном в магии душ не было никакого желания. Несколько секунд на поле боя царила тишина, никто не хотел делать первый ход. Потом раздался усиленный магией голос Джернака. «Если мы сразимся, город будет уничтожен!» «И чё?» — так же громко отозвался Зак. «Если мы не сразимся, ты выпустишь Панаксата, и город опять-таки будет уничтожен!» «Я все тешу глупую надежду, что ты прозреешь!» — сказал Джернак. «Город в любом случае обречен. И ты обречен. Обречен с момента, когда принял этот отравленный ангельский контракт. Мы оба знаем. Они рассчитывают, что ты тоже погибнешь в конце месяца. Первозданный остановлен, и герой как удачно исчезает и не нарушает статус КВО своими богоподобными силами. Ты изначально не должен был выжить!» Еще несколько бесконечно долгих мгновений тишины. Зорин поднял взгляд на ангела, ожидая, что тот возразит, но ангел молчал. Зорин не представлял, что это значит. Может быть, Джернак прав, а может быть, ангел не считает слова грешника достойными ответа. «Но я... у меня есть шанс! Шанс изменить все к лучшему!» — продолжил Джернак. «Ценой всего одного города! Города, что наплевал на твои жертвы, что отнял положенное тебе порождение! Неужто цена так высока? Ты зря тратишь время!» — ответил Зак и, задрав голову, посмотрел на ангела. «Чего вы ждете? Они тянут время... «Оккультисты все глубже лезут в провал! Давайте уже покончим с этим!» «Еще рано!» — просто ответил ангел. Его глубокий гулкий голос прокатился над городом. «Ладно!» — злобно буркнул Джернак. Зорин решительно не понимал этого парня. Он что, надеялся уговорить Зака лечь и умереть? Во имя всего святого они даже призвали гигантского ангела. «Раз ты так, давай поднимем ставки!» Он щелкнул пальцами... Магия усилила звук точно так же, как его голос, и в трех местах города громыхнули взрывы. Но вместо дыма и пыли вверх ударили потоки дымчатых черных существ. Издалека было плохо видно, но Зорин и так знал, что это. Призраки, многие тысячи призраков. Внезапно Зорин повторил за Джернаком, тоже щелкнув пальцами. Ничего не взорвалось, но выпущенные бомбами потоки голодных духов вдруг устремились к земле и исчезли. Словно могучий хищник втянул их одним вдохом. Похоже, такого Джернак никак не ожидал. «Удивлены?» — усилил свой голос Зориан. «Что ж, вы любезно предупредили нас о бомбах заранее. Конечно, мы подготовились». «Как?» Начал было красный, но замолчал, сообразив, что хочет спросить у врага секрет, кто же такое расскажет. На самом деле Зорину стоило поблагодарить Судомира. Именно некромант разработал способ притягивать и захватывать бестелесные души. Зорин не смог повторить впечатляющую ловушку поместья Яску, но вот несколько меньших подобий, специально настроенных на призраков и раскиданных по всему городу, пожалуйста. К слову, пришлось повозиться. Ловить полноценных призраков — совсем не то же самое, что просто души умерших. Зорину пришлось создать аналог хризантемы душеловки с ее способностью вырывать душу живых жертв. Благо, Зорин был хорошо знаком с хищным цветком, изучил за последние 6 месяцев петли. И тут все заметили множество черных точек в небесах. Орлы. Орлы, несущие боевых магов. Армия Эльдемара наконец сделала свой ход. Зорин невольно ощутил холодный укол страха. Он не планировал вмешательства военных и не представлял, как те себя поведут. А вот горящее дерево над его головой, похоже, не ведало сомнений. «Время пришло!» — провозгласил ангел и двинулся в сторону демонической орды. Взревев сотнями голосов, армия демонов устремилась ему навстречу.